которая была наброшена на меня, исходил запах, по которому я так скучал. Запах травы на пустыре. Запах, который я каждую ночь ощущал от своего брата, когда мокрым залезал к нему под одеяло. Через час мы уже сидели на палубе парома, который следовал в Чонам. Время от времени Хэджин спрашивал, не голоден ли я, а я в ответ качал головой. Когда же он спрашивал, все ли в порядке, я кивал. Над каменными островами, проплывающими по обе стороны от парома, светило вечернее солнце. Закат раскрасил небо оранжевым цветом, а на море, словно языки пламени, плескались волны. Брызги от винта, бурные всплески от кормы и даже ветер были красного цвета. Старенький паром плыл очень быстро, словно моторная лодка, носом рассекая море огня. «Убийственный закат, правда?» — спросил Хэджин. Я встал лицом к морю, расстегнул молнию на куртке и вдохнул горячий воздух глубоко в легкие. Холод, который замораживал мою грудь, вдруг растаял. «Я же тебе говорил, что хочу кое-что тебе показать. Помнишь?» Хэджин встал и смотрел туда же, куда и я. «Именно это». Я скинул капюшон и посмотрел на него в упор. Его глаза улыбались на фоне заката. Тогда я подумал, что это его мне подарок. Мама бесконечно вливала в мою кровь страх, а Хэджин был человеком, согревающим мое сердце, как вот этот закат. Он всегда был на моей стороне. Так было и в тот ужасный холодный день. Поэтому мне очень хотелось поверить в то, что и теперь он примет мою сторону. Нет, я уже в это верил. Я приподнялся и взял с тумбочки телефон, медленно и четко нажал 10 цифр. Когда раздался гудок, мне на глаза попалось что-то, валявшееся между кроватью и тумбочкой. С телефоном у уха я нагнулся и поднял это что-то. Раскрытая опасная бритва с одним лезвием. На длинной деревянной ручке и на лезвии были засохшие следы крови. «Алло!» На другом конце провода раздался голос Хэджина.